Глава четвертая. Стас хлопает глазами и тыкает в сторону столовой. «Это вот что такое сейчас было, любимая сестренка?» «Это было общение, Стасюнь». Легонько хлопаю его по щеке, отчего брат вообще выпадает из реальности. Его лицо вытягивается. «Да, за время нашей вынужденной разлуки я изменилась. Больше не даю себя в обиду. Раньше я слово боялась свою защиту сказать, и сейчас осознала, что никто, кроме меня, не защитит мои интересы. Ну, Стас может, но не всегда рядом». «Ты мне тут не прикидывайся невинной овечкой», — отмирает брат и складывает руки на груди. «Я уже увидел, что ты ни разу не овечка. Зубки выросли вторым рядом. Сама смелости набралась, да, язвочка Леонидовна?» Смеюсь. «Почему вторым рядом? Я тебе акула, что ли?» «Чувствую, еще немного, ты ее станешь», — недовольно бурчит Стас. «Ох, упустил сестру», — качает головой, хватает меня за руку и начинает крутить. «Что ты делаешь, Стас?» «Вот куда она делась?» Нервничаю, что он там выдумывает. «Да кого ты ищешь?» Стас продолжает кружить меня. Думаю, если бы у него была под рукой лупа, он бы обязательно ею воспользовался. Но, увы. «Еще нежную невинную Настену, которая уезжала из города к отцу». Закатываю глаза. «Прекрати, у меня голова уже кружится». Меня выпускают, но взгляд брата не становится менее подозрительным. Напускаю на себя безразличный вид. А потом вспоминаю ночной разговор. «Кстати, а что там за девушка, которой ты ночью сорвался как рыцарь?» Брат нервно дергается. «Какая?» Цокаю. «Ну вот только не надо сейчас делать вид, что ничего такого не было». «Просто знакомая поблизости. У нее тачка сломалась, я подъехал». Ну ладно. Сделаю вид, что поверила». «Ты решила, куда дальше-то пойдешь учиться?» Красиво сворачивает с неудобной темы. «Познакомишь?» «С кем?» Хлопает глазами, подавляя тяжелый вздох. «Ну вот что за человек?» «С просто знакомой». «Посмотрим». «Yes! Маленькая, но победа. Если бы эта девушка была неважным этапом, Стас бы ни за что не ответил так». «Ну так что?» Я пожимаю плечами. «А что там надумывать? Я хочу в музыку, тут даже без вариантов». Стас кивает, одобряет, я же выдыхаю. Мне важнее всего его поддержка. Как бы мы ни ругались по жизни, но он самый дорогой и родной человек. И потерять его доверие и поддержку для меня сродни смерти. «Ну что, пойдем еще прогуляемся, да надо будет манатки собирать». «Уже? А чего я сюда приезжала-то?» «Потому что я соскучился и не мог дождаться, когда тебя увижу, язва Леонидовна». Прищуриваюсь, но широченная улыбка Стаса говорит о том, что он не шутит, искренне скучал. «Я тоже скучала». Время пролетает незаметно, и вот мы уже собираем вещи, сдаем номер и выползаем на улицу. Солнце слепит, птички поют, а мне не хочется отсюда уезжать. Не хочется окунаться в суету, решение проблем. Ну и вечно скрываться не получится, а жаль. «Так», — братец хлопает в ладоши и появляется рядом с машиной. «Готово?» Киваю, боковым зрением замечаю Марка. Он сонно щурится и плетется к своей спортивной тачке. Не спрашивайте у меня, откуда я знаю, какая машина у Марка. Знаю. Век интернета и все такое. Удивительно, но рядом Марты я не наблюдаю. «О, Марк!» — Стас машет другу. «Шурши сюда!» А Ленин подходит, прячет руки в карман и зачем-то окидывает меня взглядом, как будто проверяет, что со мной все в порядке. Братец продолжает, не замечая этих взглядов. «У меня полная тачка шмоток. В эти санки?» — кивает на машину Марка. «Я даже не рискну что-то загрузить. Настен!» «Ох, уже не нравится мне это вступление. Что такое?» «Тебя Марк довезет, ты не против?» «Против! Очень даже против!» «А есть еще варианты?» Невинно хлопаю глазками. Лицо Стаса темнеет, и вот передо мной уже серьезный старший брат. «Вариантов нет!» Отрезает. «Ну я же не могу просто промолчать и молча сесть в машину. А тут замечаю знакомую медную головушку, Рим». Стас прослеживает за моим взглядом. «Даже не думай, сестренка, ты его знаешь 5 минут от силы». Довод разумный, но и Марка я не видела много месяцев. Он тоже стал незнакомцем. Тяжелый вздох со стороны Марка, перевожу на него взгляд. «А как же твоя дама? Мы все не поместимся в твоей машине». «Потому что у Марка машина, в которой 2 места. Я особо не разбираюсь в марках, но уже места посчитать я в состоянии». Марк закатывает глаза и распахивает пассажирскую дверь. прошу». Марку остается только поклониться. «О даме не беспокойся, Настя». Сверкает серыми глазами, отчего мои ноги моментально слабеют. Переминаюсь с ноги на ногу. Становится не по себе, что нам предстоит какое-то время провести один на один. Марк терпеливо ждет, пока я справляюсь со своими тараканами и сомнениями. «Ладно». Тараканы проголосовали за то, чтобы доехать с комфортом. Марк таращит глаза, а улицу оглашает громкий хохот Стаса. «Какие тараканы?» Моргает Марк, косится на ржущего Стаса, стучу по виску. «У каждого есть кучка тараканов в голове, которая влияет на какие-то решения. Мои любят комфорт». Видимо, до Марка доходит мой стёб, и он тоже усмехается. «Добро пожаловать в...» «Санки, тараканчики!» Перебивает Марка Стас и снова сгибается от хохота. «А ты там не веселись сильно? Помнишь про обещание?» Грожу пальцем. Стас, непонимающе, хлопает глазами. «А я тебе уже успел что-то наобещать и забыть?» Почесывает бровь. «Да-да, я жду новых знакомств». Усаживаюсь на пассажирское сиденье. Брат переглядывается с Марком. А Ленин пожимает плечами и обходит машину. Стас машет нам, пока мы выезжаем за забор. Марк сосредоточен на дороге. В салоне прохладно, и музыка красиво играет. У меня начинают слипаться глаза, но Марк решает поговорить. «Настя, почему ты уехала тогда?» Распахиваю глаза от удивления, кашусь в сторону парня. Он все так же следит за дорогой. «А почему я не могла уехать просто потому, что захотела?» Марк переключается на меня ненадолго, потом возвращает взгляд на дорогу. «Потому что это произошло посреди учебного года. А ты слишком ответственная, чтобы бросать учебу вот так». Делаю резкий вдох. Марк никогда не был дураком и сейчас прекрасно все понимает. Только я пока не понимаю смысла этой игры. Сажусь лицом к нему, подгибая ногу под себя. «Дай-ка вспомнить». Постукиваю указательным пальцем по губе. «Потому что кто-то, после того, как полез целоваться, испугался и сказал, что я слишком мелкая. А потом делал вид, что ничего не было. А я, знаешь ли, ненавижу лживых актеров. Решила оградить себя от тебя». Он болезненно морщится. «Но все же не так было, Настя». Жесткий голос ударяет по нервам. «А как?» Складываю руки на груди. Готовлюсь внимательно слушать его вранье очередное. «Я говорил конкретно про тот момент. Тебе было 15». «И?» «Меня бы Стас раскатал на месте. Он трясся над тобой как надо». Его речь прерывает звонок телефона. «Извини». Отвечает на звонок. «Да, мам. Куда надо? Сегодня? Ну да, я тут недалеко. Да ничего не случится. Бабуля там крепость соорудила, ну кому там что надо?» Рычит. «И правда, у других же другие помидоры. Ладно, где-то были у меня ключи от ее загородного дворца. Пока». Марк кладет телефон на панель и тянется к бардачку. На ходу. «Эй, может, ты будешь следить за дорогой?» Он слишком близко ко мне наклоняется, слишком. Я ощущаю его аромат. Прикрываю глаза, и в памяти вспыхивает момент, когда он сорвал мой первый и единственный поцелуй. «Я слежу». «Блин, да где?» Шуршит какими-то бумажками, гремит чем-то. «О, вот!» Достает связку ключей, выпрямляется, я выдыхаю. Он бросает на меня вопросительный взгляд. «Что? Я вроде принимал душ утром». Оставляя его реплику без ответа, отворачиваюсь к окну. «Насть, сейчас заскочим к бабуле на дачу. Там сосед ей позвонил и сказал, что кто-то по участку шарится». «Ну, конечно, у меня же все равно нет выбора. Куда повезешь, туда и поеду». Марк закашливается. «Прям поедешь?» Вкрадчивый голос звучит почти рядом с ухом. Дергаюсь от неожиданности, резко поворачиваю голову, чуть ли не утыкаясь носом в щеку Марка. «Блин, и когда он успел так близко ко мне придвинуться?» «Конечно, но потом ты можешь об этом пожалеть». «Кто бы сомневался?» Бурчит недовольно. Сворачиваем шоссе, и машина аккуратно крадется по проселочной дороге. Она хоть и обсыпана щебнем, но видно, что Марк бережет авто. «Милый домик». «Я не вру. Домик и правда выглядит очень мило. Черепичная крыша, сам из бруса, ставни на окнах, кованый забор и сад с деревьями». «Ага, посиди тут, я посмотрю, что там». «Это я с радостью. Нет никакого желания изображать из себя супергероя». Марк скрывается за забором, а я осматриваю природу. Красиво тут, спокойно. Его телефон на панели снова оживает. Вытягиваю шею и вижу, что ему звонит мама. Марка не видно. На третьем звонке я сдаюсь и выхожу из машины, чтобы найти Марка. «Марк! Марк!» В ответ тишина. Захожу на участок, но и там не нахожу никого. «Да где ты, блин?» На талию опускается чья-то рука, а рот накрывает ладонь. От шока глаза грозятся вылезти из орбит, а на меня наваливается шок. Визжу, но ладонь заглушает громкий звук, и получается какой-то крысиный писк, который никто не услышит, и никто меня не спасет. «Тш, ты чего раскричалась?» От голоса Марка я обмикаю. Хорошо, что Марк все еще держит меня за талию, так бы запросто рухнул к его ногам. Отдираю ладонь, освобождаю рот. «С ума сошел так подкрадываться!» Толкаю его в бок. Он только хмыкает, руку не убирает, хотя я уже уверенно стою на ногах. Спиной ощущаю, как его грудная клетка прижимается ко мне. От этого объятия сердце трепещет, да и сама я теряю связь с окружающим миром. «Я же не все еще обошел. Может, и правда тут кто-то притаился?» Снова нагоняет панику Марк. Схлипываю. «Эй, Настюш, я шучу. Я не дам тебя в обиду». Хочется верить, но нет. Не верю больше. Вспоминаю, зачем я вообще выперлась из машины и протягиваю телефон через плечо, за которым все еще стоит Оленин. «Тебе мама звонила 3 раза. Извини, что схватила твой телефон, но вдруг что-то важное». Марк что-то бурчит. «Что, мам? В машине оставил». Я стою близко и на этот раз слышу, что ему отвечают. «Марк, бабушка попросила еще полить там все». Марк цыкает. «Мам, ну ты серьезно? Ну ты все равно там, сын. Что тебе стоит? А бабушка же не уснет в своем санатории, если не будет уверена, что огурцам не угрожает засуха». Я хмыкаю, прикрываю рот ладошкой, слышу ответный смешок Марка, отчего его грудь дергается и все вибрации передаются мне. «А где тут у нее шланги-то? Опять все перепрятала, пока я в армии был». «Да вроде нет. Все как и было, в гараже, под домом». «Ладно, с бабулей пирожки, когда приедет». Его мама смеется. «Торгаш, я передам». «Фото надо предоставить? Палочки потыкать в землю, чтобы бабуля убедила, что я качественно полил? Или на слово поверите?» С трудом сдерживаю, чтобы не засмеяться. «Да уж поверим. Ты вроде не врешь у нас. Ладно, давай». «С луком и яйцом пирожки», — вдогонку уточняет Марк. Мама угукает, и звонок прерывается. Марк отлипает от меня, и мне становится легче дышать, хотя спину сразу охлаждает вечерний воздух. Проходим на участок. Все аккуратно, ни травинки, ни соринки. Деревья с черешней, яблони, груши, теплица в центре участка и несколько грядок с овощами. Вот и помидорки уже зреют. От такой красоты у меня аж в желудке громко урчит. Хорошо, что Марк успевает отойти и не слышит. Без тепла Марка становится неуютно, ежусь и растираю плечи. Он тут же оборачивается, как чувствует. «Замерзла?» «Нормально», — мотаю головой. «Ага, вижу». Марк стягивает свое худи и протягивает мне. Мешкаю несколько секунд, но вечерняя прохлада дает о себе знать. Выхватываю кофту и с тихим выдохом окунаю в сохранившееся тепло Марка и в его запах. «Блин». Это просто какой-то бред. Так реагировать на парня, с которым один раз поцеловалась и настроила себе в голове замков воздушных, а парень отвернулся. Фу, такой быть, Борзова. Ну, ты сама все слышала? Ага, слышала. Продажная ты душонка, Марк. Он удивленно вскидывает бровь. Я просто люблю бабулю. Ага, и пирожки. Губы дергаются, и от этой его озорной улыбки я готова превратиться в лужицу. Но почему он такой? Просто в армии-то меня никто пирожками не кормил. А я люблю повеселиться, особенно пожрать. Улыбка становится шире. Давай уже, поливай свои огурцы, а то скоро потемнеет. И что? Пожимает плечами. Тут есть свет. Ну, ты учти, что я дома не была почти год. Мама соскучилась, вероятно. Марк ничего не отвечает, только странным взглядом окидывает. Вот и нафига их постоянно прятать? Выносит бухту шланга. Так могут украсть. Сам же вот приехал сюда проверять, чтобы никто не лазил по участку. Марк громко цыкает. Да кому тут что надо? Ну не скажи. Срываю с дерева черешню и с наслаждением съедаю. Соскучилась по нашему теплу. Лето, солнце, овощи и фрукты рано спеют. По 2 урожая даже успевают дачники и садоводы снять. Красота. Не то что в северной столице. Дожди и мрак. Даже от воспоминания вздрагиваю. Свое оно всегда вкуснее. А когда это на халяву, вообще красота. Марк смеется. «Ты когда на халяву, это уже не свое». «Это мелочи жизни для некоторых». Срываю еще черешенку и со стоном прожевываю. «Да нарви и поешь спокойно, чего ты как воришка?» Марк опирается на теплицу. «Так давай я соберу, она же осыпется, маме отвезешь». Не знаю, с чего я вдруг такая сговорчивая стала. Видимо, просто стало жаль ягоду. Марк округляет глаза. «Хочешь, чтобы меня выперли из дома с этой черешней? Мама вчера только приперла 2 ведра, и то вон не все собрала». «О!» Словно его что-то осеняет, скрывается в домике и выходит с ведерком. «На, тете Марине наберешь?» Она просила еще Стасяна, но у того, как всегда, времени не было. Оттопыриваю губу. Всегда знала, что инициатива меня убьет. На половине ведра одолевает желание сгонять в туалет. Сама в домик я пойти не рискну, не дома. Подхожу к Марку, который что-то делает возле теплицы. «Марк!» Оборачивается, окидывает меня взглядом, словно проверяя, что я в порядке. «Что такое, Насть?» «Где тут туалет?» От его взгляда щеки вспыхивают. «Ну а я что сделаю? Куда я дену свои естественные потребности?» «Вон!» Тыкает куда-то в угол участка. «За кустиками!» «Замечаю небольшое деревянное строение. Супер! Туалет на улице!» «Ну ладно, мы девочки не гордые. Можем и в будку. Это лучше, чем умереть от разрыва мочевого пузыря». Включаю фонарик на своем телефоне и пробираюсь к вожделенной сейчас кабинке. Распахиваю дверь и не могу сдержать визга.